Глава вторая. Эпиграф. Тому, чье сердце так широко, что все создания обоймет, доступен будет глаз Востока, Камакура его найдет. Они вошли на железнодорожную станцию, похожую на крепость, темневшую в предрассветных сумерках. Электрические огни шипели на товарном дворе, где лежали мешки с зерном, полученным с севера. «Это творение дьяволов», — сказал лама, отступая перед пустой тьмой, в которой раздавалось эхо, блеском рельсов среди каменных платформ и лабиринтом балок наверху. Он стоял в громадной каменной зале, казалось, замощенной мертвецами, в саванах, пассажирами третьего класса, взявшими билеты с ночи и спавшими в залах. «Все часы в сутках одинаковы для жителей Востока», потому пассажирское движение отрегулировано сообразно этому. Вот куда приходят огненные машины. За этой дырой, Ким показал на билетную кассу, стоит человек, который выдаст тебе бумагу, чтобы ехать в Умбаллу. Но ведь мы едем в Бенарис, раздражительно ответил лама. Все равно, ну, в Бенарис, скорее, она подходит. Возьми кошелек. Лама, не так хорошо привыкший к железным дорогам, как он рассказывал, вздрогнул, когда послышался шум поезда, отходившего на юг в 3:25 пополудни. Спящие пробудились к жизни, и станция наполнилась шумом и криком, восклицаниями продавцов воды и сластей, окриками полицейских, пронзительными криками женщин, собиравших свои корзины, своих детей и мужей. Этот поезд только проходящий поезд. Он не придет сюда. Подожди. Им, пораженный простоватостью ламы, который дал ему мешочек, наполненный рупиями, спросил билет в Умбалу. Заспанный клерк заворчал и бросил билет на следующую станцию, находившуюся в 6 милях от города. «Ну, — сказал Ким, с усмешкой посмотрев на билет, — это годилось бы для фермеров, а я житель города Лагора. Ловко было сделано, бабу. Горожанин, ищенин, теперь давай билет в Умбалу». Кассир нахмурился и дал требуемый билет. «Теперь другой в Амритсар», — сказал Ким, который вовсе не думал тратить деньги Макбуба на такое неинтересное дело, как оплата поездки в Умбалу. «Стоит билет столько-то». «Значит, столько-то. Я знаю порядки на железной дороге. Ни один йога не нуждался так в ученике, как ты». Весело продолжал он, обращаясь к совершенно растерявшему Салами. — Тебя бы вытолкнули на Мьянмире, если бы не я. — Сюда, иди! Он возвратил деньги, удержав только по одной анне. Монета 1/16 рупии. С рупией за комиссию, как это делается в Азии с незапамятных времен. Лама бросился к открытой двери вагона третьего класса. Не лучше ли было идти пешком, нерешительно проговорил он. Толстый ремесник Сейк высунул свою бородатую голову. — Чего он боится? — Не бойся, я помню, как сам бывало боялся железной дороги. Входи, эта штука устроена правительством. — Я не боюсь, — сказал лама. — Есть тут место для двоих. — Тут нет места даже для мыши, — пронзительно закричала жена состоятельного земледельца, индуска из богатого Юлундурского округа. За ночными поездами нет такого тщательного надзора, как за утренними, когда мужчины и женщины строго распределяются по различным купе. «О, мать моего сына, мы можем потесниться», — сказал супруг в синем тюрбане. «Возьми ребенка, разве ты не видишь, что это служитель Божий?» «А у меня на коленях 77 свертков. Пригласи еще его сесть мне на колени, бесстыдник. Но все мужчины таковы». И она оглянулась вокруг, ожидая одобрения. Девушка из Амритсара фыркнула, высунув голову из-за занавески. «Входите, входите!» — крикнул толстый ростовщик индус с конторской книгой под мышкой. «Хорошо быть добрым к бедным!» — прибавил он с масляной улыбкой. «Да, при 7% в месяц закладной на еще не родившегося теленка!» — сказал молодой солдат, ехавший на юг в отпуск. Все рассмеялись. «Пойдет ли он в Бенарис?» — спросил лама. «Конечно, иначе зачем мы пришли сюда? Входи, а то останемся здесь!» — крикнул Ким. «Смотрите!» — пронзительно крикнула девушка из Амритсара. Он никогда не бывал в вагоне. О, посмотрите на него. — Ну, поможем, — сказал земледелец, протягивая большую смуглую руку и вытаскивая ламу. — Вот как это делается, отец. — Постой, я сяду на пол. По правилам нельзя сидеть на скамейке, — сказал лама. — К тому же мне тесно. — Я скажу, — начал ростовщик, поджимая губы, — что нет ни одного правила благочестивой жизни, которого не нарушали бы эти поезда. Например, нам приходится сидеть рядом со всякими кастами и со всяким народом. — Да, и по большей части самыми бесстыдными, — сказала жена, грозно смотря на девушку из Амритсара, строившую глазки молодому сипаю. — Я говорил, что можно было ехать на повозке по дороге, — сказал муж, — и сохранить немного денег. — Да, и истратить вдвое против того, что мы выгодили на еде. Это было переговорено 10 000 раз. — Да и 10 000 языков, — проворчал он. — Бог да сохранит нас, бедных женщин. Нам нельзя уж и говорить. Ого, он из тех, которые не могут не говорить с женщиной, не смотреть на нее. Лама, подчиняясь своим правилам, действительно не обращал на нее ни малейшего внимания. — А ученик его похож на него? — Нет, матушка, — быстро ответил Ким. — В особенности женщина красива и, главное, милосердна голодным. — Ответ достойный нищего, — со смехом сказал Сейк. — Сама вызвала его сестра. Ким протянул руки с мольбой. — А куда ты направляешься? — спросила женщина, протягивая ему половину пирога, вынутого из пропитанного жиром свертка. — Бенарис. — Вероятно, фокусники, — высказал предположение молодой солдат. — Не покажете ли каких-нибудь фокусов для времяпрепровождения? — Почему не отвечает этот желтолицый старик? — Потому... — смело ответил Ким, — что он святой человек и размышляет о вещах, скрытых от тебя. — Это может быть и хорошо. — Мы сейки из Лудианы, — проговорил он звучным голосом, — не утруждаем свои головы премудростями. Мы сражаемся. — Сын моей сестры Наик, — капрал, — в этом полку, — спокойно сказал ремесник Сейк. Там есть также отряды догров. Солдат яростно взглянул на него, потому что догры принадлежат к другой касте, чем сейки, а банкир захихикал. — Для меня все они равны, — сказала девушка из Амритсара. — Этому можно поверить, — злобно прошипела жена земледельца. — Но все, кто служит Сиркару с оружием в руках, составляют как бы братство. Есть братство касты, но кроме него, — она застенчиво оглянулась вокруг, — есть братство Пультона, полка, не правда ли? — Мой брат служит в полку джатов, — сказал земледелец. — Догры — хорошие люди. — Твои сейки были, по крайней мере, такого мнения, — сказал солдат, угрюмо поглядывая на спокойного старика в углу. — Твои сейки думали так, когда два наших отряда около 3 месяцев тому назад помогали им у перца и каталя. Он рассказал историю пограничной стычки, в которой отличились отряды догров, принадлежавшие полку сейков из Лудианы. Девушка из Амритсара улыбнулась. Она поняла, что он рассказывал, надеясь получить ее одобрение. — Увы, — проговорила жена земледельца, когда солдат закончил рассказ. — Итак, их села были сожжены, а их маленькие дети остались без крова. Они предали поруганию наших мертвецов. Они заплатили большую пеню после того, как мы, сейки, проучили их. Что это, Амритсар? — Да, и тут прорежут наши билеты, — сказал банкир, роясь в своем поясе. Свет бледнел при свете зари, когда пришел кондуктор. Просматривание билетов идет очень медленно на востоке, потому что пассажиры прячут свои билеты в самые неподходящие места. Ким показал свой билет, и ему сказали, что он должен выйти на этой станции. — Но ведь я еду в Умбалу, — возражал он, — я еду с этим святым человеком. — Можешь ехать куда тебе угодно. Мне нет дела до этого. Но билет твой действительно только до Амритсара. Выходи. Ким разразился потоком слез, доказывая, что лама для него и отец, и мать, что он поддержка старости ламы, и что лама умрет без него. Все пассажиры просили кондуктора сжалиться над Кимом. Особенно красноречивый был банкир. Но кондуктор выгнал Кима на платформу. Лама моргал глазами, он не понимал, в чем дело, а Ким громко кричал и плакал, стоя на платформе у окна купе. — Я очень беден. Мой отец умер, моя мать умерла, о, милосердные люди! Кто будет ходить за стариком, если я останусь здесь? — Что это? Что такое? — повторял лама. — Он должен ехать в Бенарис, он должен ехать со мной, он мой ученик. Если нужно заплатить деньги... — Замолчи, — шепнул Ким. — Что мой раджи, чтобы бросать серебро, когда на свете есть столько милостивцев? Девушка из Амритсара вышла с узлами в руках, и Ким следил за ней глазами. Он знал, что женщина ее профессии великодушна. «Билет! Билетик в Умбалу! О, победительница сердец!» Она засмеялась. «Неужели в тебе нет жалости? Святой человек едет с севера!» «С севера! Издалека!» — крикнул Ким с гор. «На севере среди сосен лежит снег. В горах тоже снег. Моя мать была из Кулу. Возьми себе билет, попроси его благословить меня». 10 000 благословений! — громко крикнул Ким. — О, служитель Божий! Женщина оказала нам милосердие, так что я могу ехать с тобой. Женщина с золотым сердцем! Я бегу за билетом! Девушка взглянула на ламу, который машинально последовал на платформу за Кимом. Он наклонил голову, чтобы не видеть ее, и пробормотал что-то по-тибетски, когда она прошла мимо него в толпе. — Легко достается, легко и уходит. Злобно проговорила жена земледельца. «Она заслужит награду», — возразил лама. «Без сомнения, это монахиня». «Таких монахинь 10 000 только в одном Амритсаре? Иди назад, старик!» «Хватило не только на билет, но и на еду», — сказал Ким, вскакивая в вагон. «Ну, поешь, служитель Божий, взгляни, наступает день!» Золотые, розовые, темно-желтые утренние туманы рассеивались по гладкой земной поверхности. Весь прекрасный Пенджаб лежал в великолепии ярких лучей солнца. Лама отклонялся немного, когда мимо мелькали телеграфные столбы. — Велика быстрота поезда, — сказал банкир с покровительственной усмешкой. — От Лагора мы проехали путь больше, чем прошли бы в 2 дня, и скоро приедем в Умбалу. — А все же далеко до Бенариса, — устало проговорил лама, разжевывая пирожки, которые ему дал Ким. Все пассажиры развязали свои узлы и принялись за утреннюю еду. Потом банкир, земледелец и солдат приготовили трубки и заволокли купе удушливым едким дымом, причем сами плевались, кашляли и наслаждались. Сейка, жена земледельца, что-то жевали, лама нюхал табак, перебирал четки. Аким, скрестив ноги, улыбался, наслаждаясь ощущением полноты желудка. «Какие реки у вас?» «У Бенариса», — внезапно спросил лама, обращаясь к пассажирам вообще. «У нас есть Ганг», — сказал банкир, когда умолкло легкое хихиканье, возбужденное этим вопросом. «А другие?» «Какие ж другие, кроме Ганга?» «Я думал о реке, которая приносит исцеление». «Так это и есть Ганг. Купающийся в нем очищается и отправляется к богам». «Я 3 раза ходил паломником к Гангу», — он с гордостью оглянулся вокруг. «Необходимо было», — сухо проговорил молодой сипай, и пассажиры расхохотались над банкиром. «Очищается, чтобы снова вернуться к богам», — пробормотал лама, — «и снова идти во дворот жизни». Он с неудовольствием покачал головой. «Но, может быть, тут есть ошибка. Кто же створил вначале Ганг?» «Боги!» — Какой же ты веры? — спросил пораженный банкир. — Я следую закону, наивысшему закону. — Так боги сотворили Ганг. Какие же это были боги? Пассажиры в изумлении смотрели на него. Им было непонятно, как кто-нибудь мог не знать Ганга. — Кто? Кто же твой бог? — запинаясь, наконец, проговорил ростовщик. — Слушайте, — сказал лама, перекладывая четки в другую руку. «Слушайте, потому что я теперь говорю о нем. О, народ Индии, слушай!» Он начал на языке урду повествование о Будде, но, унесенный своими мыслями, перешел на тибетский язык и приводил длинные тексты из китайской книги о Будде. Кроткий, веротерпимый народ с благоговением смотрел на него. Вся Индия полна святых людей, проповедующих на незнакомых языках, потрясенных и сгорающих на огне своего рвения, мечтателей, болтунов и духовицев. Так было сначала, будет и до конца. — сказал солдат сейк из Лудьяна. — Вблизи нас стоял в Пирцай-Котали магометанский полк. Их жрец, я помню, он был капрал, когда у него случался припадок, принимался пророчествовать. Но все безумцы и орудия в руках божьих. Офицеры многое прощали этому человеку. Лама вернулся к языку урду, припомнив, что он находится в чужой стране. — Выслушайте рассказ о том, как наш бог выпустил стрелу из лука, — сказал он. Это пришлось им более по вкусу, и они с любопытством слушали, пока он говорил. — Теперь, о люди Индии, я иду отыскивать эту реку. Не знаете ли вы чего-нибудь, что могло бы служить мне указанием, ибо все мы, женщины и мужчины, погрязли во грехах? — Есть только Ганг. Один Ганг, который омывает грехи, — пробежал ропот среди пассажиров. Хотя, несомненно, у нас в Джулундарии есть добрые боги, — сказала жена земледельца, смотря в окно. — Посмотрите, как они благословили нашу жатву. — Осмотреть все реки Пенджаба — немалое дело, — сказал ей муж. — Для меня достаточно реки, которая оставляет хороший ил на моей земле, и я благодарю Бумию, бога наших мест. Он пожал узловатым бронзовым плечом. «Ты думаешь, наш Господь ходил так далеко на север?» — сказал лама, оборачиваясь к Киму. «Может быть!» — успокоительно ответил Ким, выплевывая на пол красный сок жвачки. «Последний из великих!» — авторитетно проговорил Сейк. «Был Сикандер Джулкарн, Александр Великий. Он вымостил улицы и выстроил большой водоем вблизи Умбалы. Эта мостовая держится до сих пор, и водоем также там. Я никогда не слыхал о твоем боге. Отпусти длинные волосы и говори по-пенджабски, — шутливо проговорил молодой солдат, обращаясь к Киму, приводя северную поговорку. Вот все, что нужно для того, чтобы стать сейком. Однако же он не очень громко проговорил эти слова. Лама вздохнул и ушел в себя. Он съежился и казался грязной, бесформенной массой. В минуты тишины пассажиры могли расслышать тихое, монотонное жужжание. «Ом мани падме ом!» Буддийская молитвенная фраза и стук деревянных четок. «Это раздражает меня», — наконец проговорил он. «Раздражают быстрота и шум. К тому же мне иногда думается, что мы проехали реку». «Тише, тише, успокойся», — сказал Ким. Разве река не вблизи Бенариса, а нам еще далеко до него? Но если наш Господь пришел с севера, то, может быть, это была одна из тех маленьких рек, что мы переезжаем, я не знаю. Но ты был послан мне, и ты был послан за мои заслуги в монастыре. Ты вышел из-за пушки и явился мне в двух видах и в двух разных одеждах. Тише, — шепнул Ким, — здесь не нужно говорить о таких вещах. И был все тот же. Подумай и вспомнишь. Мальчик-индус у большой зеленой пушки. Но разве там не было и англичанина с седой бородой? Святого среди изображений, который сам подтвердил мое мнение о реке Стрелы. Он и мы отправились в Айджаб-Гер в Лагоре, чтобы помолиться там богам, — объяснил Ким пассажирам, которые совершенно открыто слушали их разговор. И Саиб в Доме чудес говорил с ним. «Как, брат, это правда? Он очень святой человек из далеких гор. Успокойся. В свое время мы приедем в Умбалу. Но моя река, река, дающая исцеление, мы не должны пропустить ни единого ручейка. Тогда, если хочешь, пойдем пешком отыскивать реку». «Но ведь и ты ищешь чего-то». Лам, очень довольный, что помнит, так хорошо выпрямился и сел. «Да», — сказал в угоду ему Ким. Мальчик был очень счастлив, что может жевать Бетель и видеть новых любезных людей. «Это бык!» Красный бык, который должен прийти, чтобы помочь тебе и увезти, но куда? Я забыл. Красный бык на зеленом поле, не правда ли? — Никуда он меня не отвезет, — сказал Ким. — Я просто рассказал тебе сказку. — Что такое? — жена земледельца наклонилась, звякая браслетами. — Что вы, оба бредите, что ли? — Красный бык на зеленом поле, который унесет тебя на небо или куда? Что это было, видение? Или кто-нибудь напророчил это тебе? — У нас в нашем селении за городом Жландар есть красный бык, и он более всего любил пастись на самом зеленом нашем лугу. Дай женщине старый рассказ о птице, вьющей гнездо лист и нитку, и они сделают удивительные вещи, — сказал Сейк. Все святые люди видят сновидения, а их ученики, следуя за святыми людьми, приобретают эту силу. Красный бык на зеленом поле, не так ли? — повторил лама. Может быть, прежней жизнью ты заслужил награду, и бык придет, чтобы вознаградить тебя? Нет, это просто россказни, вероятно, ради и шутки. Но я поищу быка вблизи Умбалы, а ты можешь поискать твою реку и отдохнуть от шума поезда. Может быть, бык знает, может быть, он послан указать путь обоим нам, — сказал лама, полный надежды, как ребенок. Потом он обратился к пассажирам и сказал, указывая на Кима: — Вот он послан мне только вчера. Я думаю, что он не от мира сего. Встречала я множество нищих и святых людей, но никогда еще не видала такого йоги и такого ученика, — сказала женщина. Ее муж дотронулся до лба пальцем и улыбнулся. Но когда лама захотел есть, они заботливо отдали ему все самое лучшее. Наконец, усталые, сонные, запыленные, они добрались до городской станции Умбалы. «Мы живем здесь, пока идет наш процесс», — сказала жена земледельца Киму. «Мы поселились у младшего брата двоюродного брата моего мужа. Там на дворе найдется место для твоего йоги и для тебя. Не даст ли он мне своего благословения?» «О, служитель Божий, женщина с золотым сердцем дает нам ночлег. Приветлива здешняя южная страна. Посмотри, как многие помогли нам с самого начала дня». Лама опустил голову в знак благословения. «Наполнять дом младшего брата моего двоюродного брата бродягами?» — начал муж, вскидывая на плечо свою толстую бамбуковую палку. «Младший брат твоего двоюродного брата должен двоюродному брату моего отца еще со времени свадебного пира его дочери?» — резко ответила жена. «Пусть они отнесут наш прокорм на этот счет. Я не сомневаюсь, что йоги будут просить милостыню». «Я прошу за него», — сказал Ким, который только и думал о том, как бы устроить ламу на ночь, а самому отыскать англичанина Макбуба Али и передать ему родословную белого жеребца. «Ну», — сказал он, когда лама бросил якорь во внутреннем дворе приличного индусского дома, стоявшего за местами расквартирования войск, «я уйду на некоторое время, чтобы купить провизии на базаре. Не выходи отсюда, покуда я не приду. Ты вернешься?» «Точно вернешься?» — старик схватил мальчика за руку. «И вернешься в этом же виде? Что, теперь уже слишком поздно искать реку?» «Слишком поздно. И слишком темно. Успокойся. Подумай, как далеко ты ушел по дороге. Ведь теперь ты уж за 100 коссов от Лагора». «Да, и отдалился от моего монастыря. Увы, это великий и страшный мир». Им тихо прокрался со двора. Невзрачный с виду он нес между тем свою собственную судьбу и судьбу десятков тысяч людей в бумаге, повешенной на его шее. Указания Макбуба не оставляли никакого сомнения насчет дома, где жил англичанин. А грум, привезший док-карт из клуба, еще более убедил Кима в правильности его направления. Оставалось только установить подлинность самого англичанина. Ким проскользнул в садовую калитку и спрятался в высокой траве вблизи веранды. Дом горел огнями. Слуги двигались вокруг столов, убранных цветами, хрусталем и серебром. На веранду, напевая песенку, вышел англичанин, одетый в черный с белым костюм. Было слишком темно, чтобы разглядеть его лицо. Ким, умудренный опытом, обратился к старинному средству. «Покровитель бедных! И англичанин обернулся в сторону, откуда послышался голос. — Макбуб Али говорил. — А? — Что говорит Макбуб Али? Он не сделал попытки отыскать говорящего, и Ким понял, что он знает, в чем дело. Родословная белого жеребца вполне установлена. — Какое доказательство? — англичанин ударил хлыстиком по розовому кусту на дороге. Макбуб Али дал мне это доказательство. Ким бросил вверх пакет со сложной бумагой. Он упал на дорожку рядом с англичанином, который наступил на него ногой при виде вышедшего из-за угла садовника. Когда слуга прошел, англичанин поднял пакет, бросил рупию. Ким слышал, как она звякнула о землю, и, не оборачиваясь, вошел в дом. Ким быстро поднял монету. Несмотря на свое воспитание, он был достаточно ирландцем, чтобы не считать деньги самой ничтожной вещью в игре. Ему хотелось видеть действие переданного им известия. Поэтому вместо того, чтобы выбраться из сада, он плотно прижался к траве и как червь пополз к веранде. Он увидел. Индийские бунгало открыты со всех сторон. Как англичанин вернулся в маленькую уборную в углу веранды, служившую чем-то вроде конторы, с разбросанными бумагами и телеграммами, и уселся за чтение послания Макбуб Али. Его лицо, на которое падал свет керосиновой лампы, изменилось и потемнело. И Ким, привыкший, как всякий нищий, следить за выражением лиц людей, приметил это. «Уилли, милый Уилли!» — крикнул женский голос. «Тебе пора быть в гостиной, они будут здесь через минуту». Англичанин продолжал внимательно читать. «Уилли!» — через 5 минут повторил тот же голос. «Он приехал, я слышу топот лошадей на дороге». Англичанин выбежал с непокрытой головой как раз в ту минуту, когда Ландо, сопровождаемый 4 туземцами-кавалеристами, остановилась перед верандой, и высокий черноволосый человек, прямой как стрела, вышел из него, предшествуемый молодым, весело смеявшимся офицером. Ким лежал на животе, почти касаясь высоких колес. Англичанин и смуглый незнакомец обменялись 2 фразами. — Конечно, сэр, — быстро ответил молодой офицер. — Все должно ждать, когда дело идет о лошади. — Мы запоздаем не более как на 20 минут, — сказал англичанин Кима. — Вы можете принять, занять их и вообще сделать все, что следует. — Скажите одному из солдат, чтоб подождал, — сказал высокий человек, и оба прошли в уборную. Ландо уехала. Ким увидел, как обе головы склонились над посланием Макбуб Али, и услышал голоса, один тихий и почтительный, другой резкий и решительный. — Это вопрос не недель даже. Это вопрос дней, почти часов, — говорил старший из собеседников. — Я уже некоторое время ожидал этого, но... — он ударил записки Макбуб Али. — Вот и подтверждение. — Гроган обедает здесь сегодня. — Да, сэр, и Мэклин тоже. — Очень хорошо. — Я сам переговорю с ними. Дело будет, конечно, передано в совет. Но в этом случае можно приступить немедленно к действию на вполне законном основании. Предупредите бригады в Пинде и Пешаваре. Это дезорганизует все летние занятия, но мы не можем поступить иначе. Все происходит от того, что вы не сразу раздавили их. 8 тысяч должно хватить. — Как насчет артиллерии, сэр? — Я должен посоветоваться с Мэклином. — Так значит, война? — Нет, наказание. Когда человек связан поступком своего предшественника, может быть, С-25 лжет, он подтверждает сведения другого. В сущности, они выдали свою игру 1.5 года тому назад. Но Девиниш уверил, что есть шанс на мир. Конечно, они воспользовались этим временем, чтобы подготовиться. Отошлите немедленно эти телеграммы по новому шифру, не старому. Мою и Уартона. Я думаю, нам не следует дольше задерживать дам. Остальное мы можем решить за сигарами. Я так и думаю. Это наказание, не война. Когда кавалеристы уехали, Ким добрался ползком до задней части дома, где, судя по своим лагорским воспоминаниям, надеялся получить пищу и сведения. Кухня была наполнена взволнованными поварятами, которые выгнали его. «Ай-яй!» — проговорил Ким с притворными слезами. «Я пришел помочь вытирать тарелки, чтобы наполнить живот!» «Все! Умбала пришла сюда затем же. Убирайся. Теперь несут суп. Неужели ты думаешь, что нам, служащим Сейба Крейтона, нужны чужие поварята, чтобы помогать при большом обеде? — Это очень большой обед, — сказал Ким, смотря на блюдо. — Чего ж удивляться? Почетный гость никто иной, как Саиб. Джан Кайлат, главнокомандующий. — Ого! — произнес Ким подлинным горловым звуком удивления. Он узнал то, что хотел узнать, и когда поваренок вернулся, его уже не было. — И вся эта тревога, — сказал он себе, думая по обыкновению на индостанском языке, — из родословной лошади. Макбубу Али следовало бы немного поучиться у меня, как надо лгать. Прежде, когда я носил послание, это всегда касалось женщин, теперь мужчин, это лучше. Высокий человек сказал, что они потеряют большую армию, чтобы наказать кого-то где-то. Новости идут в Пинди, Пешавар. Там есть и пушки. Мне бы следовало прокрасться поближе. Это важные новости. Он вернулся и нашел младшего брата, двоюродного брата-земледельца, обсуждающим все подробности процесса с земледельцем, его женой и несколькими друзьями. Лама дремал. После ужина к ему подали трубку, и он чувствовал себя вполне взрослым, потягивая табак из гладкой скорлупы кокосового ореха, протянув ноги при лунном свете и вставляя время от времени в разговор свои замечания. Хозяева были чрезвычайно вежливы с ним, потому что жена земледельца рассказала им о его видении красного быка и вероятном нисхождении из другого мира. К тому же лама возбуждал большое благоговейное любопытство. Позднее зашел сарсутский брамин, отличавшийся веротерпимостью, и, понятно, начал теологический разговор, чтобы произвести впечатление на хозяев. По вере, конечно, все были на его стороне. Но лама был гость, представлял собой интерес новизны. Его кротость, доброта и внушительные цитаты на китайском языке, звучавшие как заклинание, приводили в восторг слушателей. И в этой атмосфере простоты и сочувствия лама развернулся, как лотос бодхисаттвы, рассказывая о своей жизни на высоких горах Суч-Зна. «Прежде чем я поднялся, чтобы искать просветление», — как говорил он. Потом обнаружилось, что во время своей светской жизни он был знатоком составления гороскопов и расположения звезд в час рождения. Брамин заставил его описать методы, которыми он пользовался, каждый из них называл планеты именами, непонятными для другого, показывая вверх на большие звезды, сверкавшие во мраке. Дети хозяев безнаказанно дергали четки ламы, а он сам совершенно забыл о правиле, запрещающем смотреть на женщин, говоря о вечных снегах, обвалах, занесенных проходах, далеких горах, где люди находят сапфиры и бирюзу, и об удивительном пути по плоскогорью, ведущему в самый великий Китай. — Что ты думаешь об этом человеке? — спросил тихонько земледелец брамина. Святой человек. Действительно святой. Его боги не настоящие боги, но он идет по верному пути, — ответил брамин. А его способ составлять гороскопы тебе это недоступно, мудр и верен. Скажи мне, лениво, — проговорил Ким, — найду ли я красного быка на зеленом поле, как было обещано мне? Что тебе известно о часе твоего рождения? — спросил брамин, преисполняясь важности. Между первым и вторым криком петуха в первую ночь мая. Которого года? Я не знаю, но в тот час, когда я закричал, впервые произошло сильное землетрясение в Сринагуре, что находится в Кашмире. Ким знал это от присматривавшей за ним женщины, которая, в свою очередь, узнала это от Кимбалеохара. Землетрясение было ощущаемое в Индии и надолго остался исходной точкой для тысячисления в Пенджабе. — Ай! — взволнованно проговорила какая-то женщина. — Это событие еще более подчеркивало необыкновенное происхождение Кима. Не тогда ли родилась и дочь? — А ее мать принесла своему мужу 4 сыновей в 4 года, славных мальчиков! — крикнула жена земледельца, сидя несколько поодаль в тени. Никто, обладающий знанием, не забудет, как стояли в эту ночь планеты в своих созвездиях. — сказал Брамин. Он начал рисовать на песке, покрывавшем двор. — Ты имеешь право, по крайней мере, на половину созвездия Тельца. Что гласит твое пророчество? — В один прекрасный день, — сказал Ким, восхищенный, вызываемым сенсацией, — я стану великим благодаря красному быку на зеленом поле. Но прежде явятся два человека, которые приготовят все. — Да. Так всегда бывает в начале видения. Глубокая тьма, которая постепенно проясняется, вдруг входит некто с метлой и готовит место. Тогда начинается видение. Два человека, говоришь ты? Да-да, солнце, выходя из созвездия Тельца, входит в созвездие Близнецов. Оттуда и два человека в твоем предсказании. Посмотрим. Дай-ка мне ветку, малютка. Он нахмурил брови, писал на песке какие-то таинственные знаки, сметал их, потом снова писал к изумлению всех, кроме ламы, который с инстинктивной чуткостью воздерживался от вмешательства. Через полчаса Брамин сердито отбросил ветвь. Вот что, — говорят звезды, — через три дня придут двое людей, чтобы приготовить все. За ними последует бык. Но знамение противное ему — это знамение войны и вооруженных людей. Действительно, в вагоне, в котором мы ехали из Лагоры, был солдат, сейка из Лудианского полка, — радостно сказала жена земледельца. — О, вооруженные люди, много сотен. Какое отношение ты имеешь к войне? — сказал Брамин Киму. — Твой знак красный. Гневный знак войны, который вскоре проявится в жизни. — Никакого, никакого, — горячо сказал лама, — мы ищем только мира и нашу реку. Ким улыбнулся, вспомнив, что он подслушал в уборной. Решительно он был любимцем звезд. Брамин стер ногой грубо набросанный гороскоп. — Больше я ничего не могу увидеть. Через три дня бык придет к тебе, мой мальчик, и моя река. — Моя река, — с мольбой проговорил лама, — я надеялся, что его бык приведет нас обоих к реке. — Увы, что касается этой удивительной реки, то подобные вещи не очень-то обыкновенные, брат мой, — ответил Брамин. На следующее утро лама стал настаивать на отправлении в путь, несмотря на все уговоры остаться. Хозяева дали Киму большой узел с хорошей едой и три медные монеты на дорогу. И, осыпая их благословениями, смотрели при свете утренней зари вслед уходящим на юг. Как жаль, что подобные люди не могут быть освобождены от колеса всего сущего, — сказал лама. Тогда на земле остались бы только дурные люди, и кто бы дал нам мясо и приют, — проговорил Ким, весело шагая своей ношей. — Вон, там маленькая речка, посмотрим, — сказал лама, свернул с белой дороги в поле и оказался среди бездомных собак.